Болезни и здоровье. Как чихать? Чихание представляет собой мощнейшее содрогание тела и по своей силе может сравниться только с оргазмом. И то, и другое довольно трудно изобразить так, чтобы это выглядело правдоподобно. Поэтому лучше и не пытаться. Если только вы находитесь не в полном одиночестве или не в компании человека, который вас безумно любит. Есть много разных способов остановить чих. Самое распространенное — это поднести руку к носу и прижать его кончик, направив кверху. Вы также можете прижать язык к внутренней поверхности зубов. Проделайте и то, и другое сразу, и у вас получится вполне сносная пародия на представителя аристократии. При чихании ваш нос извергает воздух со скоростью около 100 миль в час. Исключение составляет Норфолк. Там это происходит гораздо медленнее. Считается, что в отдельных районах Великобритании, вроде Норфолка, все происходит гораздо медленнее, чем в центре. К тому же в графстве Норфолк, в городах Айлшам и Дис, находятся основные центры движения слоу-фуд или медленная еда. Активисты движения выступают против фастфуда и считают, что еда должна быть полезной, приносить удовольствие и что есть нужно медленно. Если бы в носу можно было установить миниатюрную ветротурбину, то энергии среднестатистического апчхи хватило бы на работу небольшой настольной лампы, которая светила бы столько времени, сколько вы потратили бы на поиски носового платка. Если вы чувствуете, что вот-вот чихнете, обязательно отвернитесь от человека, с которым разговариваете. Вместо того, чтобы заплевать слюной, слизью и кусочками капусты его, лучше украсить этим необычным коллажем ближайшую стену. Чихуны подразделяются на две категории — ап и чхи. Одни чихают на ап, а другие на чхи. Вообще уровень шума, который вы создаете, чихая, напрямую отражает способности, проявляемые вами в постели. Громогласный, звонкий, трубный звук означает, что в отделе пуховых одеял дела идут отлично, а противное, тихенькое «пси» говорит о том, что вы слишком боитесь сломать изголовье своей дорогостоящей кровати. Иногда в преддверии надвигающегося чиха может защекотать в носу. Это заставляет вас закрывать глаза и делать несколько неглубоких вдохов. Впрочем, часто бывает, что потом ничего не происходит, и вы убираете носовой платок обратно в карман. Но тогда-то и приходит чих, и полфунта первоклассной мокроты оказывается на лацкане вашего высокопоставленного посетителя или клиента. Иногда можно самостоятельно вызывать чих, который никак не желает приходить. Достаточно посмотреть на яркий свет. Только не пытайтесь сделать это за рулем, так как, возможно, вас посетит вполне удовлетворительный мощный чих, который станет и вашим последним чихом. Чих. Очень интересное слово. Длинная разновидность чиха — это дрых, когда воздух выходит гораздо медленнее. Если заложен нос, то чих превращается в сморг и выходит в люди вместе с содержимым носа. Вы можете заметить, что некоторые производят двойной чих. Было проведено исследование, чтобы выяснить, связано ли это с тем, что отдельный чих вылетает из каждой ноздри. Никаких результатов получить не удалось, поскольку исследователи постоянно заболевали. Когда люди чихают, окружающие, как правило, говорят «будьте здоровы». Это выражение пошло от «дай вам Бог здоровья» в связи с укоренившимися суевериями о вычихивании души. Поэтому атеисты вполне могут вместо этого сказать «да снизойдут на вас все гуманистические блага мира».